Гриша проводил его до старой железной двери, которая, по его словам, примыкала к городской больнице. Дверь эта несколько испугала Саню, ведь снаружи кто-то наварил на нее множество длинных и острых гвоздей, а изнутри она запиралась не только на задвижку, но кроме этого еще с какого-то перепугу у нее имелся электронный замок с дистанционным управлением и, судя по всему, с сигнализацией. Зачем? Перед тем, как закрыть за собой эту дверь, Гриша признался, что ему нельзя было покидать территорию Лепрозория. Тут-то он в безопасности, но если сунется на улицу, то его почти сразу упакуют гончие, потому что он и питается в основном птичками. А дяде Курамонову вон по той дороге мимо трехэтажек, потом направо, и он выйдет на главную улицу. Улицу Свердлова. Сверловка, по-нашему. Там и до гостиницы будет рукой подать. Только на часы не забывай поглядывать. «Да что за гончие-то?» — не сдержался Саня. «Ну, это вроде милиции. Бывшие больные, мои братья и сестры. Да ты сам поймешь, когда встретишь. Пока!» Григорий нажал на кнопочку в подлокотнике кресла, и дверь с лязгом захлопнулась прямо перед Саниным носом. Парень очумело посмотрел на гвозди, торчащие из двери, и ему показалось, что они начали шевелиться. «Я схожу с ума», — подумал он, озираясь по сторонам. «Нет, я точно повредился в уме, и это все бесконечные глюки». Лучше всего было думать именно про это. «Поганый мешочек, что ты мне подсунул? Отпустила же». Посмеялись, похихикали, побратались, а затем он пил с Машей коктейли. И вот уже после этого его и накрыло. «Нельзя наркотики с алкоголем мешать. Вот говорили же ему умные люди: не пей вина, Сашулька!» Он не послушал, и в результате он какой-то мутный Курамонов. «Стоп! Ноги! Вы куда без меня идете? В смысле, без разрешения?» Пока Саня думал и размышлял о нелегкой своей судьбе и пытался заниматься самокопанием, тело Курамонова решило, что нечего просто так стоять, и захотело самостоятельно дойти до гостиницы. Парень собирался было пресечь бунт на корню и перехватить управление, но потом подумал, что, возможно, так будет даже проще. Пусть этот дядя сам идет куда хочет, а он посмотрит. Вдруг он действительно не в прошлом, а переживает реалистичную галлюцинацию. Мультик или трип, или морок, как они там еще называются. Пусть себе топает спокойненько, а ему, Сане, отдохнуть надо. А то после рассказов инвалида у него вообще стресс. Слишком много информации за сегодня. Переварить бы. При этом он зачем-то подумал: а что это такое вообще сегодня? Сегодня — это же целая маленькая жизнь между вчера и завтра. Пока мы молоды, мы мечтаем прожить завтрашнюю жизнь, которая обязательно случится завтра. Сразу, как только проснемся, вот прям сразу стоит только глаза продрать. А становясь старше, получается наоборот. Мы начинаем бояться этого завтра, потому что с каждым новым завтра мы приближаемся к старости, и какое-то из этих завтра обязательно посулит нам смерть. И тогда мы начнем мечтать о вчера. Но это же логично. Ведь как бы плохо нам вчера не было, завтра, так или иначе, наступит смерть. Значит, вчера было хорошо? Да, именно так. Хорошо, безопасно и замечательно. Какая же гнида придумала песенку «Завтра будет лучше, чем вчера». Это же обман, ложь, бессовестное вранье. Почему никто не поет про сегодня? Я бы спел, да, что-то вроде «Сегодня будет просто заебись». Нет, это снова про будущее. Надо про сейчас. Сейчас. Что мы имеем? Идем в гостиницу? Ну а мне-то туда нахрена? Может подорвать Курамонова гранатой. Хорошая мысль, между прочим, объективная. И не будет больше никакого завтра, а все хорошее останется вчера. Кажется, Гриша немного приврал насчет города. Тело Курамонова прошлепало через заросший пустырь, пересекло непонятное дорожное покрытие, более всего напоминавшее застывший битум, а потом заметалось между очередным сетчатым забором и гаражами, за которыми начинались жилые дома. И если издали эти жилые дома казались вполне приличными, то, подойдя ближе, Саню начали одолевать нехорошие подозрения. Уж слишком там, за гаражами, было все чисто и опрятно. А он от такого давно отвык. Красота и уют, в которую невозможно поверить. Добрая ностальгическая сказка из прошлого. Сквозь щель между кирпичными гаражами он видел уютный двор, где росли могучие вязы, в тени которых резвились детишки и играли в домино взрослые мужики. Там, возле подъездов, сидели старушки в белых платках, занятые чтением газет и вязанием. Там улыбчивая женщина средних лет в домашнем халате развешивала на веревках простыни, а у ее ног возилась с куклой чумазая маленькая девочка, годика три, не больше. И если присмотреться, руки и мордашка у нее были вовсе не в грязи, нет. Девочка ела шоколадку, но то, как она поступила с оберткой, смутило его совершенно. Она поднялась на ноги, доковыляла до мусорной урны и, аккуратно сложив обертку, выбросила ее по всем правилам взрослого культурного человека. И старушки, сидевшие неподалеку от урны, похвалили ее, но при этом ни одна из них не повернула голову, чтобы посмотреть, что именно сделала смышленая девочка. «А ну-ка, стой!» Удержал продавец проклятий несчастного Курамонова, попытавшегося было боком протиснуться между стенками гаражей. «Слишком у них тут нарядно для деструктивной провинции. Ты посмотри, посмотри, дядь, на окна. Словно бы хозяева недавно делали генеральную уборку. Рамы побелены, окна вымыты, занавески на окнах прямо Эрмитаж. Уже почти осень, а во дворе не соринки. Свежий асфальт, декоративные заборчики, клумбы. И пахнет слишком вкусно, словно бы рядом пекарня. С нашей стороны, да, велосипедная рама, гнилые покрышки, добитое стекло с кирпичами. А у них все лоснится. Я бы списал это на морок. Но ведь мы же умные. Мы можем верить в науку, можем верить в магию, но мы не имеем права верить в чистоту. Разреши-ка я покручу часики, хуже не будет. Он поднял руку и глянул на циферблат. Две волны, опасаться нечего. Повернул заводную головку вправо и снова посмотрел в щель между гаражами. От увиденного он только хмыкнул. Если бы раньше, то Саня бы еще мог позволить себе испуг. Но он уже видел такое. В детском центре. Ну, может, и не точно такое, но очень похожее. Двор изменился. Не было там больше никаких детей. Никто не играл и не катался по двору на велосипеде, а за столиком, где только что играли в домино, сидели чучела, изготовленные, судя по всему, на скорую руку. Одно в свитере, другое в клетчатой рубашке, а вон у того вообще вместо головы оцинкованное ведро, на котором красной краской кто-то нарисовал улыбающуюся рожицу. В точно таких же чучел превратились и старушки на лавочке. Ну и, конечно же, дом, у которого они сидели, теперь выглядел совершенно иначе. Окна были все сплошь заколочены или забраны решетками, а входная дверь в подъезд заложена кирпичом, но зато на крыше стояла здоровенная телевышка, метров 30 не меньше. А что говорил Гриша про вышки? Не приближайся, мозги через нос вытекут. Но любопытство победило страх, и он заставил Курамонова забраться на ближайший гараж, дабы точно убедиться в своих подозрениях. Чертыхаясь и обдирая в кровь пальцы, он кое-как умудрился влезть по ящикам и деревянным поддонам на крышу и уже наверху как следует оглядеться. Теперь картина окончательно сложилась в его голове, как и общий замысел того, кто организовал здесь ловушку. А то, что это была ловушка, Саня нисколько не сомневался. Почему? Ну, хотя бы потому, что ни одной живой души поблизости нет и не было. Во дворе были размещены исключительно чучела и манекены, и вот теперь всплыла наружу вся бытовая грязь, привычная глазу. Тут царила дикость и запустение. На бельевых веревках вместо белья висела выгоревшая на солнце желтая полиэтиленовая пленка, а у столба качался на пружине манекен, который даже в алкогольном бреду нельзя было бы принять за женщину. Ну и что, что на нем халат, но это же манекен. И головы у него вовсе нет. Только железный штырь острием наружу. А вон и девочка, дочка ее. Маленькая, чучело на пружине. Саня на всякий случай даже принюхался. Манекен, изображавший маленькую девочку, выглядел особенно противно. Он был облит черной жижей, более всего напоминавшей деготь, к которому прилипли клочья то ли шерсти, то ли волос, а из головы торчали пружины. Видимо, так скульптор видел прическу. Тут он заметил другие детские фигуры и пришел к закономерному выводу, что тот, кто делал ловушку, ненавидел детей. Все маленькие манекены были испачканы на один манер с каким-то особым пристрастием. А может, это как в сказке про смоляного бычка? Подумал он. Прикоснешься к такому, да и прилипнешь. И ко всему этому ощущалась странная тягучая тишина, непривычная для городской местности. Если рядом центр, то где шум автомобилей? Где голоса обывателей, лай собак или других животных? А птицы? Тут поблизости в парке у Лепрозория были птицы, но сюда они явно не желали прилетать, иначе бы... Саня обвел взглядом деревья и не обнаружил ни одного гнезда. Только один несчастный скворечник, прибитый к стволу, но уже изрядно потемневший от времени. Тогда он поднял голову и полюбовался на вышку. Она единственная выглядела современно, а на самой вершине висели параболические тарелки, несколько больших и белых тазов. Ну или казанов, черт их знает, как их лучше обозвать, но как ни крути, за ней явно ухаживали. Она казалась пришельцем из иного мира, ракетой из стальных ферм и секций. Как же это все странно и удивительно. А если покрутить часики назад? Эта хулиганская выходка могла обернуться ему боком, но он все же попробовал. Ему хотелось точно узнать, как именно среагирует на него эта иллюзия. Понятно, что во двор лучше не соваться и обойти его стороной, но любопытно же, и надо же в конце концов выяснить, как ему вести себя здесь в дальнейшем. Двор моментально ожил, и на него сразу обратили внимание. Ребятишки, игравшие во дворе, столпились в кучу и стали показывать на него пальцами. Мужики бросили играть в домино и стали предлагать ему не заниматься ерундой и немедленно спуститься вниз. А если он боится, то они с готовностью ему помогут и принесут лестницу. А уж бабушки на лавочке, так эти и вовсе начали намекать на скорую, милицию и пожарных. Только женщина, занимавшаяся бельем, повела себя иначе. Она неодобрительно покачала головой, подобрала пустой таз и потащила свою дочь по направлению к дому, несмотря на протесты последней. «Мама, пусти! Мама, я хочу посмотреть на дядю!» — конючила девочка. «Не надо, это плохой дядя. Он напился и танцует на крыше. Сейчас его снимут и отправят в отрезвитель», — отвечала ей на ходу женщина. Сане эта игра очень понравилась, он потребовал себе лестницу, а затем с интересом наблюдал, как двое мужчин тащат ему этот конструктивный элемент, выполненный из дерева. И когда они приставили эту лестницу со стороны ворот гаража, он повернул завод на часах в обратную сторону. Увиденное насторожило его еще сильнее. Расположение чучел значительно изменилось. Теперь два чучела стояли прямо под гаражом и держали некое составное устройство, напоминавшее штангу с оголенными проводами на самом конце. И вот за этот конец он должен был ухватиться, и тогда его ударит током, да? «Это у вас лестница такая? Ха, спасибо большое, сами ей пользуйтесь». На всякий случай он отошел от края крыши и почесал затылок, оценивая про себя обстановку. «Я не дебил. Нет, ну может Курамонов и дебил, но я-то нет. Это маскировочное поле намного хитрее, чем кажется, и почему-то Гриша умолчал об этом. Чучела нужны не только для имитации и грубого сенсорного обмана. Они работоспособные механизмы. Но есть один нюанс. Эти механизмы начинают работать в тот момент, когда мой мозг попадает под действие маскировочного поля. Иначе бы они двигались, а сейчас они не шевелятся. Замерли, как и положено, истуканом. Возможно, они начнут работать, когда я окажусь во дворе, но соваться я туда, конечно же, не буду», — размышлял он. «Много-много вопросов. Как они работают? Где их источники питания? Ведь это не мумии, это просто механизмы. Так а почему мамаша потащила ребенка в сторону дома?» А вот и отгадка. Чучело матери и дочери никуда и не собирались, а просто заняли более удобную позицию. У безголового манекена появилась голова в виде параболической антенны, и она была нацелена на него. Интересно, а антенна должна символизировать таз для белья или вызов условной милиции? Лучше не рисковать. И все же интересно, как они перемещаются на пружинах? У них же пружины ниже пояса. Неужели они могут прыгать? Тут он посмотрел на руки чучела и на то, как они придерживают маленький черный манекен. Пружина маленького манекена была слишком сильно растянута. Он перевел взгляд на другую группу чучел, символизирующих детей. Три черных манекена придерживали четвертого, и у него была тоже растянута пружина. Это что? Они сами себя будут в качестве снарядов использовать? «Да ну вас нахрен с вашей занимательной физикой!» — подумал Саня и принял решение уводить Курамонова из этого опасного места. Тем более, что пустырь большой, и там есть еще где пройти. Спустившись по задней стенке, он некоторое время стоял и прислушивался, но с той стороны все было тихо. «Не шевеляться», — размышлял Саня. «Начинают работать, когда кто-то подходит слишком близко. Их создали, чтобы отгонять от вышки посторонних или таких любопытных, как я. От такого любопытства и сдохнуть можно. Но каков масштаб? Сколько же бабла было вложено в такую чудовищную декорацию?» Он подобрал вещи и, не торопясь, пошел в правую сторону. Двор и трехэтажки можно обогнуть. Вот и все. Можно просто соблюдать местные меры безопасности. Вот, впереди. Нету вышки? Нету. Значит, там можно ходить. Никто же его не преследует. Он повернул голову и посмотрел в сторону гаражей. На крыше никого. Вот и ладненько. А впереди большое серое здание из стекла и бетона. Похоже на больницу. Нет, туда мы не пойдем. Мы же смотрели фильмы ужасов и знаем, что бывает в таких больницах. Крики, вопли, визг циркулярной пилы и укол в жопу по назначению септического лечащего врача. Чуть левее какой-то склад. Тоже решетки на окнах. Что же это? Они так воров боятся с такими-то жителями. А вот между складом и больницей есть натоптанная дорожка. И если она в реале натоптана, значит, там можно пройти. Он покрутил на часах завод и, убедившись, что пейзаж нисколько не изменился, смело направился именно в эту сторону. Вскоре он услышал шум моторов и обрывки человеческой речи, а затем и вовсе воздух наполнился привычным уху городским шумом. Продавец проклятий успешно миновал склад, потом прошел мимо частных домов, скрытых высокими заборами, полюбовался на колючую проволоку, украшавшую эти заборы, а затем неожиданно уперся в детский сад и был вынужден притормозить, потому что прекрасно увидел там, за оградой, резвившуюся малышню. Саня по-партизански схоронился в ближайших кустах и, только убедившись, что на него не обращают внимания, снова применил часы. Детский сад сразу же изменился. Сохранилось только здание, отделанное снаружи мелкой молочной плиткой, но только теперь на крыше отовсюду торчали большие железные кресты. Перед детским садом появилась ровная площадка, уставленная детскими чучелами с пружинами вместо ног, и всего их было около 40 десятков. Все такие же уродливые и облитые черной жижей. А у одного, стоявшего там, где должна была быть ограда, возле основания, лежал настоящий человеческий череп. Такие спиногрызы, получается, и сожрать могут. Близко лучше не подходить. Подумал было он, и тут увидел, как одна из дверей открылась, и из здания вышла женщина, одетая в траурные одежды. Черное до пола платье с оборками, черные до плеч перчатки и вуаль, скрывающая лицо. Саня озадаченно почесал затылок и перевел завод в другое положение. Женщина никуда не делась, только превратилась в молодую воспитательницу в белом халате. Детишки с радостным визгом окружили ее и начали наперебой что-то ей рассказывать, прыгать перед ней, шалить. Ага, вот оно что. Вот как работает устройство маскировки. У него есть система распознавания свой-чужой. Хотя вроде бы в радиолокации давно такое придумали для ракет и самолетов, но чтобы для людей. А эта женщина, она сама видит эту иллюзию или нет? Ну-ка, переключим обратно. Женщина в траурном наряде бродила между чучелами и бормотала, кажется, молитву. При этом она старалась не касаться детских фигурок, а только обходила каждую вокруг и переходила к следующей. Наблюдать за ней было скучно, но, к счастью, возле детского сада появились другие люди. Мужчина и женщина средних лет в строительных робах, тащившие за собой самодельную тележку, сделанную из деревянного ящика и детской коляски. В тележке Саня обнаружил еще одно детское чучело. Он тут же переключил часы обратно на иллюзию. Да-да, предчувствие его не обмануло. Это были родители, которые привели в детский сад своего любимого малыша. «Здравствуйте, Марфа Васильевна. А мы вам вот своего Костика привели, он уже выздоровел», — говорила женщина-воспитательница. «Вот справка», — поддакивал мужчина. «Хорошо. Сейчас мы гуляем, а через 15 минут идем на обед», — отвечала им воспитательница. Саня смотрел, как они передают Костика воспитательнице, и испытывал ревность. Точно так же когда-то и его родители отводили в детский сад, когда еще были живы. Сейчас он мог бы спасти им жизнь, но вместо этого сидит в кустах, спасая чужого сыночка. «Слышь, Курамонов, но ты же видишь, что в этом городе нам не выжить. Может быть, все напрасно, а из твоего сына набили чучело? Спаси хотя бы кого-нибудь, моих родителей, например, а я подскажу». Курамонов, естественно, ему не ответил, а Саня вздохнул и снова перевел часы на страшную, но привычную для него реальность. Мужчина и женщина совместными усилиями поставили детское чучело туда, куда им велела женщина, в траурной одежде, а потом они начали торговаться. Продавец проклятий немедленно навострил уши. «Марфа Васильевна, наш Костик стоит ровно 3 пузырька зеленки», — говорила женщина. «2», — отвечала мнимая воспитательница. «Он у вас и при жизни-то был недоделком. Больше не дам. Но войдите в положение. Мы обязательно родим другого. Мы еще можем. И если будет мальчик, мы тоже отдадим его вам, а не институту», — продолжала женщина. «3». Голос мужчины отдавал металлом. «Он стоит гораздо больше, но для вас это цена. Я учил его английскому. В 5 лет он хорошо знал латынь». «И куда его это привело?» «К нам, в церковь Скопидона Праведника. Физики, ну какие же вы жалкие, когда дело касается зеленки. Продаете сыночка как товар на рынке, а вы бы его при жизни продали за бутылку, а? Стыдитесь. Скопидон Праведник учит нас слушать Урии, Господа нашего, а вы все ищете звон там, где его нет. Обратитесь к Урии, тогда он позволит вам иметь столько детей, сколько хотите. Приходите на проповедь в благость день, и вы услышите настоящие слова, а не эту мерзость, которую вам заливают в головы в институте». В голосе воспитательницы чувствовалось снисхождение и сарказм, и почему-то звон колокольчика. «Ваши суждения основаны на вульгарном мистицизме!» — загремел мужчина. «Уважаемая Марфа Васильевна, это уже ни в какие ворота. Вы же закончили с отличием пединститут. Вам проще поверить в неведомых бабок-ежек, чем в длину волны и воздействие радиоволн на живые организмы. А они воздействуют на каждую клеточку, и вы это знаете. Как же вы до такого дошли? Как? Вы же ртом разговариваете, ушами слушаете. Вы и этот Ури! Не смейте! Не смейте хулить Бога в его обители!» Звенящим голосом воскликнула женщина и сорвала траурную вуаль с лица. «Чем ваши суждения лучше моих, позорный доцент? Вы верите в волну, а я в голос. Вы создаете хуйню, а я вынуждена говорить пастве, что такова воля Божья. Мы ищем только счастье и утешение, а вы заваливаете нас очередными шизофреническими игрушками. Вы не можете остановиться. Вас корежит от гласа Божьего. Так подойдите и покайтесь в своих грехах. Наши двери всегда открыты». Саня прищурился, вглядываясь ей в лицо. Где-то он такое уже видел. По телевизору показывали молодежную тусовку, и вот там у многих девушек были очень похожие украшения. Воспитательница оказалась страстной любительницей пирсинга. В губы, нос, брови и уши были вставлены медные и золотые колечки, а еще колокольчики и монеты. А может и не монеты, а медали или значки, но все равно все это было металлическим и странно звенело, когда она открывала рот. А еще шрамы по краям этого рта. А еще здоровенный болт-шпилька в носу, стиснутый по краям гайки. «Чтобы меня ваши гончие оприходовали! Заманить решила!» Взревел мужчина, угрожающе поднимая вверх кулаки. «Нет, не надо, Игнатушка!» Завопила женщина, повисая на руке у мужчины. «Тьфу на них! Ну, тьфу, не марай руки! Мы сойдем с ума без зеленки! Уймись, прошу тебя!» «О, да мы тут имеем конфликт между двумя группировками», — с интересом подумал Саня. «Значит, мистики против физиков, да? Наверняка этот мужик не так прост, как кажется. Может быть, киборг, а может, еще что. Впрочем, лучше понаблюдать с безопасного расстояния. Целее будем». «Два пузырька», — успокоив мужчину, попросила женщина. Воспитательница тут же принялась шарить в юбках своего платья. «Если пообещаете прийти на проповедь, я добавлю еще один», — бормотала она, словно извиняясь за свое поведение. «Я клянусь именем Божьим, вас никто не тронет. Меня же не тронули. Но от зеленки придется отказаться, сама понимаешь». «Я все понимаю, Марфа, но он гордый», — каясь на демонстративно стоявшего в стороне мужчину, отвечала женщина. «Он никого не слушает. Он только хочет закончить проект. Мы отдали своего сына, отдали родителей, отдали свое здоровье. Что же еще нам отдать? Ради чего жить-то осталось?» «Зеленка — это не выход. Это только отсрочка. А потом будет только хуже. Я это тебе как бывший педагог говорю. Но ты подумай о проповеди. Не отрекайся так сразу. Возьми». Саня увидел, как воспитательница незаметно сунула в руки женщины еще один стеклянный флакон, а потом он услышал, как она отчетливо прошептала: «Не отрекайся». Саня, крадучись, шел за загадочной парочкой местных. Они тащили пустую тележку, а так гремело, и потому он мог не опасаться, что они услышат его шаги. Воспитательница Марфа покрутилась немного возле маленьких черных чучел, да и ушла, а он смог без опаски покинуть свое укрытие и сесть на хвост этим. Как их? Наверное, лучше обозвать их физиками. Гриша сказал, что зеленка нужна ему как лекарство, значит, и остальные ее тоже пьют. А что будет, если они перестанут ее пить? С катушек съедут. И как это проявится? Наверняка у них от этого лекарства зависимость. Не зря же воспитательница намекнула на наркоту. Странная парочка. Почему они так одеты? На глазок видно, что робы самодельные, усилены кожаными вставками и оснащены множеством карманов. А мужик еще, кажется, звенел. Наверняка тоже увешан всякими железяками, как та шизанутая, у которых они чучело оставили. Интересно, а почему они говорили про чучело так, будто бы это действительно был их ребенок? Некоторые части ребенка были использованы для создания чучела? А нахрена? К чему им такие сложности? Это ведь не колдовство, а они не гибриды. У них нет и не может быть экстрасенсорных способностей. Эх, выяснить бы поподробнее, что это за приколы с чучелами, да тело не даст. Наверняка побежит вперед в поисках заветной гостиницы. Саня с сожалением обернулся и посмотрел в сторону детского сада. Ну а что он может поделать? Все, прошли детский сад и забыли. Может, это у них такие традиции, и это у них такое детское кладбище. Главное, что он сумел миновать его быстро. За детским садом снова начались заборы, а затем старое каменное здание с полусгнившими деревянными верандами. Тут было грязно. Дорожка, по которой он шел, превратилась в размытую кашу из земли и щебенки, а следы протекторов стали попадаться все чаще. «Цивилизация-с», — с некоторой иронией подумал он, очутившись в очередном грязном дворе, обнесенном покосившимся от времени деревянным забором и строительным мусором. И снова ни души. Но часики мы крутить не будем. Во избежание, как говорится. Так, а куда эти двое делись? Не в дом же зашли, нет? А, вон, Там слева каменная арка прямо в доме. Или под домом. А почему с этой стороны окон нет? Он подошел к ближайшей веранде и посмотрел внутрь через стекло. Следы человеческой деятельности присутствовали, но складывалось ощущение, что тут жили какие-то маргиналы. Старая обувь на подставке, разбитая бутылка на полу и засохшая лужа, какие-то плотницкие инструменты, лежавшие у стены в беспорядке, а еще высохшее человеческое ухо в эмалированной собачьей миске. Точно человеческое? Показалось, скорее всего, на пельмень похоже. Он прижался носом к стеклу так, что остался отчетливый отпечаток. Игрушки. Кто-то заботливо сложил игрушки и расставил их рядом. Несколько кукол, паровозик и разноцветные кубики. А рядом вязаный коврик со следами собачьей шерсти. А где же они все? Ни детей, ни Бобика. Наверное, в доме спят. Он отошел в сторону и посмотрел на входную дверь, закрытую на большой навесной замок. Амбарный, зачем-то подумал он. Внушает. Вор увидит такое и передумает лезть в квартиру. Вишь, какой замок-угнетатель. Просто возьмется вор за ручку и сорвет хлипкую дверь с петель в знак протеста. А это просто провокация. И не думай, Курамонов, я туда не полезу. Он покрутился у крыльца, увидел пустую собачью будку и заглянул внутрь. Пахло сыростью и псиной, а собачки все равно нет. Ни собак, ни кошек, ни какой-либо живности. Странно, ведь проходя мимо частных домов, он же слышал гусиный гогот и собачий лай, и петух орал. Недолго, правда. Словно всех корова языком слезала. Ему на секунду захотелось присесть на лавочку возле дровяника, но тут он вспомнил, что еще не исследовал таинственную арку и не посмотрел, что там, с другой стороны. Может быть, там все не так уж и плохо? Саня направился к арке. Постоял немного перед большой лужей, начинавшейся прямо у нее, обошел по краю, на всякий случай. А на той стороне обомлел и посмотрел на часы. Нет, все правильно. Головка завода в нужном направлении. Тогда он поставил сумку и чемодан прямо на красную брусчатку, которой был выстелен тротуар, и без стеснения начал озираться. Посмотреть было на что. Грязная и темная арка вывела его на живописную улицу, которая к тому же еще была и украшена так, будто бы ожидался праздник или какое-то местное торжество. Тут были люди, горожане, а сама улица соединяла между собой две площади вверху и внизу. Автомобилей он не заметил, но зато повсюду стояли лавочки, расписанные под хохлому, клумбы, разбитые прямо посреди улицы, и еще несколько бронзовых статуй. Между домами были растянуты транспаранты, а витрины магазинов были прикрыты щитами, на которых он увидел множество фотографий. «Лучшие люди города», — машинально прочитал он надпись на щите и задумался. «Интересно, они живут. Видимо, я вышел на центральную улицу. Так, а если поверну завод на часах, будет еще красивее». Он крутанул головку и снова огляделся. Ничего не изменилось. Только арка за его спиной пропала начисто, и теперь там был вход в магазин с табличкой «Закрыто». Саня ради прикола даже за входную ручку подергал. «Ай, какая качественная иллюзия! И ступеньки-то в магазин есть, и поручни. Так, а люди?» Саня поискал взглядом жителей. Впереди гуляли две мамочки с колясками. Чуть дальше группа подростков обступила велосипед. А из зеленого здания с надписью «Биржа труда» вышла пожилая женщина с клюшкой и закурила прямо у входа. Он находился посередине улицы, а вот выше, на площади, возле нескольких автобусов, собралась целая толпа. «Ну нафиг, лучше назад поверну, так хоть будет понятнее», — подумал он и покрутил завод в обратную сторону. «Вы, наверное, отстали от группы», — послышался позади него вкрадчивый мужской голос, и Саня чуть не подпрыгнул от страха. Откуда он тут взялся? Вот только что рядом с ним никого не было. Окликнувший Курамонова был толстым и лысым мужчиной. Он был одет в черный комбинезон с застежками и улыбался так широко, что казалось, будто бы края его рта заканчиваются у ушей. Увидев его, Саня почему-то вспомнил советский мультик. Там один тоже так выглядел и улыбался похожим образом. «Наверное, отстал», — ответил Саня с подозрением, вглядываясь в его жирное лицо. «Ой, нет проблем, вам туда», — просиял толстяк и указал в сторону площади. «Я приехал заселиться в гостиницу», — предупредил его Саня надменным голосом. Он решил подыграть этому придурку и притвориться тупым туристом. «Совершенно правильно, центральная гостиница на площади Ленина. Уверяю вас, она вам понравится». Улыбка толстяка стала еще шире, хотя, казалось бы, дальше уже некуда. «Спасибо». Саня повернулся к нему спиной, но тут же услышал: «Обращайтесь, если вам что-то потребуется. Всегда к вашим услугам. И запомните, меня зовут Весельчак У». Вспомнил Саня. Толстяк за спиной странно булькнул и тут же запротестовал: «Нет, что вы, Николай Иванович Терентьев, к вашим услугам». Саня в ответ только махнул рукой и без опаски пошел в сторону верхней площади. Но сделав с полсотни шагов, он вдруг вспомнил, что уже слышал это имя, и, остановившись у газетного киоска, посмотрел назад, но толстяка на улице уже не было. «Етицкая сила, Терентьев. Это же тот, кто построил улыбку будущего. Детский центр. Да твою ж дивизию, вот это ж жопа с ушами, это ж он!» — ахнул продавец и всерьез задумался о том, чтобы убить этого опасного человека. «Курамонов, разреши, я ему гранату в штаны в туалете, а все подумают на диарею, ну, пожалуйста». Тело, естественно, не ответило. Да и он сам понимал, проверять только время терять. Погонишься за толстяком, а вдруг это не тот Терентьев? Однофамилец или просто родственник? Где ж найти правду? Где ее сыскать? Чему верить? Машинально он переключил часы, но толстяк так и не появился. От местного колорита начинало немного подташнивать. «Правда», — прошептал он. «Правды нет, есть вестник. А еще газета «Новые горизонты», свежая. Брать будете?» — послышался скрипучий голос, и Саня ошалело посмотрел на газетный киоск. «Почем «Новые горизонты»?» «Бесплатно», — проскрипел невидимый продавец. «Газета распространяется в рамках благотворительной акции под названием «Слушай ухом, а не брюхом». Возьмите, останетесь очень довольны». Из окошка высунулась металлическая рука с клешней вместо пальцев. Клешня сжимала газету. «Ага, бесплатно. Знаю я ваш бесплатный сыр. Либо газета отравлена, либо еще чего. Я ведь и сам в некотором роде продавец, так что тоже шарю, как всякую шелупонь втюхивать», — подумал подозрительный Саня, но вслух поблагодарил продавца и, сославшись на врожденный кретинизм, отказался от халявной газеты. Да, тут все подозрительно, куда ни плюнь. И подростки, которые до сих пор не ушли с улицы, и мамочки с колясками. Что они ходят туда-сюда? Что у них в колясках? Лучше не проверять. Лучше дураком притвориться. Вон, как те, которые у автобусов. Они отличаются. Они ведь явно настоящие люди. Улыбаются, галдят, слушают экскурсовода. Саня подошел ближе и встал позади них. Ой, на каких хороших автобусах они приехали. Мерседесы. Как бы подойти поближе к водителю и предложить ему денег за провоз? Не, не выйдет. Курамонов точно не позволит. Лучше понаблюдать. Этот город явно связан с мумиями, но при этом ни одной из них нет, только намеки и общие ассоциации. Все, что он сейчас наблюдает, может быть важно и вполне вероятно пригодится впоследствии. А может, это всего лишь наркоманский трип. Посмотрим. Он одним ухом слушал про архитектурный ансамбль, а сам тем временем преспокойно осматривался. Толпа туристов — лучший друг шпиона. Зырь сколько хочешь, а если надо, задавай тупые вопросы, например, про то здание в центре площади рядом с памятником Ленину. А что у вас за конструкция такая? Почему у нее на крыше 12 железных труб? И почему она совершенно без окон? В смысле музыкальная филармония? Вот это уродство? Архитектор Рогаль Левицкая? Где-то он такое уже слышал. Стоп! Погодите. Надо часы переключить. Ну, разумеется. Едва маскировка заработала, как все встало на свои места. Площадь ожила, на ней заметно прибавилось народа, а высоко в небе пролетел пожарный вертолет. Саня задрал голову и проследил за ним. Ого! А тут еще и птички летают. А что же они раньше не летали? И погода сразу как-то улучшилась, а вместе с ней настроение. Захотелось улыбаться. Ха, уж какая тут филармония. Ух ты, ах ты. Шедевральное произведение советского архитектурного модернизма с элементами каменного зодчества. Ха, врет и не краснеет. Злорадно подумал Саня, прислушиваясь к менторскому тону экскурсовода. Типичная такая тетенька в районе кому за 40, в кремовом жакете с карманами, в юбке до колен и с микрофоном в руке. Что у нее там на плече висит вместо сумочки? Усилитель? Правильно. Давай-давай, промывай мозги дальше. Ты этим всю жизнь занималась, судя по голосу, а он-то знает, что нету этой красоты, которую она так расхваливает. Никаких витражей и уникальной мозаики. И что все эти три этажа с галереями — это одна большая коробка из красного кирпича с ржавой железной дверью. Может, это Рогаль чего и устроила, но в перспективе из филармонии получилась ублюдская пародия на котельную. Вон и копоть на стенах. Ну, точно котельная. А ваш архитектор точно из Франции, а? Пьяные ПТУшники и то лучше строят. Впрочем, псевдофилармония была единственным кукушонком в здешнем гнезде соловья. К примеру, здание гостиницы, отделанное снаружи песчаником, выглядело на его фоне вполне прилично. Здание суда, кинотеатр, украшенный стеклянными витринами с рекламой последних новинок. Музей самоваров тоже нормально. Саня пригляделся повнимательнее. Чего? Какой еще музей самоваров? Шепелевские самовары? Никогда про такие не слышал. А напротив купеческие ряды. Ну, вернее, когда-то они были купеческими. Потом советская власть плюс электрификация всей страны и лабазы превратились в магазины продуктов, сувениров и галантерею. Так, по крайней мере, было на вывесках. А сами ряды не тронули, потому что они были построены надежно, солидно и на фоне того же копченого многотрубного недоразумения выглядели просто по-королевски. Хоть так часы переключай, хоть этак. Видимо, тут, на центральной площади, маскировка действовала избирательно. А сейчас давайте посетим магазин сувенирной продукции и после этого пойдем осмотрим нашу знаменитую Свердловку, объявила экскурсовод. Сувенирная продукция выглядела очень заманчиво. Чего там только не было, и у Сани тоже поначалу разбежались глаза. Туристы, а их было человек 30, так плотно набились в магазин, что там совершенно не нашлось для него места, и пришлось наблюдать за всем сквозь витрину. Самовары, золотые, медные и никелированные, выглядели словно диковинные чудовища на львиных лапах. Блюда с чеканкой, фотоаппараты, различная винтажная и современная радиотехника, виниловые пластинки, бусы, ну как уж без них. Ну и, конечно же, кружки. А он-то думал, что там просто будут магнитики. Сейчас. Туристы застряли там надолго, и каждый стремился опустошить кошелек без очереди. Товарищи, не ссорьтесь. Товарищи, тут еще несколько таких магазинов, и мы все их посмотрим. Хватит на всех! Кричала экскурсовод, но, кажется, папуасы ее не слушали, а Саня, вдоволь насмотревшись на суматоху, решил промочить горло и сунул нос в продуктовый магазин. Там он обнаружил буквально все, от свежей выпечки до заморских экзотических фруктов. Прогулялся между стойками продукции, посмотрел на цены и молодых продавщиц, улыбавшихся ему в каждом отделе, и даже подумал, а не купить ли ему поесть. Но тут он вспомнил предупреждение Гриши и на всякий случай подкрутил часики. Блять, все исчезло. В магазине сразу потемнело. Пропали красивые стойки вместе с рекламой, испарились сверкавшие металлом холодильники, а продавцы все как одна превратились в нерях и уродин. Саня удержал руку перед бутылкой лимонада и наклонился вперед, силясь рассмотреть ее содержимое. Теперь это был не лимонад, а бурда какая-то. Просто бутылка с ободранной этикеткой, горлышко забито самодельной пробкой, а внутри что-то плавало. Комочки, а может и плесень. Нет, это мы точно пить не будем, а то Курамонов расстроится. Он отошел от ржавых железных полок и прошел до конца ряда, где обнаружил, что магазин не так прост, как кажется. Тут только с виду было все грязно и нарочито неряшливо. Но если тщательно осмотреть оставшиеся стойки с продуктами, то можно заметить, что все они снабжены приводными цепями и шестеренками. И вот как раз все эти части механизмов были хорошо смазаны, что говорило о том, что за ними следят и периодически ремонтируют. Но зачем это надо? Стойки складные, что ли? Его любопытство было в скором времени удовлетворено, когда в магазин зашли две туристки. Женщины прошли мимо него, погуляли по магазину и, набрав коробочек и бутылок, спросили одну из продавщиц, нет ли у них на складе айрана. А то они посмотрели на полках, а там ценник есть, но бутылочек ни одной нету. Продавщица, неприятная женщина средних лет с лицом, обезображенным многочисленными шрамами, в ответ улыбнулась так, что наблюдавший за нею Саня машинально попятился и попытался спрятаться за утробно урчащим железным шкафом. А раньше он думал, что это ведьмы бывают страшными. Как же он ошибался. Теперь ему стало окончательно ясно. Пирсинг и шрамы — это не просто так. Они часть ритуальной татуировки. Но пиздец, конечно, у них тут ритуалы, если они себе вместо зубов гвозди вставляют. А ведь он заметил, что у нее рот в крови. Тут он увидел, что стоит рядом с холодильником, а за стеклом охлаждаются бутылочки с кока-колой. «Забавно», — подумал он. «Рядом с местным говнищем они продают качественный американский продукт, который, можно сказать, символ свободы и демократии. Надо купить. Кажется, она тут единственная, кто выглядит безопасно». И тут послышался звон и грохот. С Саня выглянул из-за укрытия и увидел, как полки, на которые указывали покупатели, пришли в движение и начали вращаться. Пустые поднялись выше к потолку, а из пола появились другие, плотно заставленные бутылочками. «У них в подвале склад стеклотары и самопальный разливочный цех», — догадался он. «Ну, в принципе, логично, а покупателям невдомек, что всю жидкость разливают из одной бочки. Это для покупателей там на полке Айран. И по документам он Айран. А по факту бурда из бочки. И ведь если подумать, такие приборы, создающие маскировочное поле, для капиталистов настоящее золотое дно. Хочешь реализовать просрочку? Пожалуйста. Хочешь грязную воду из лужи? Бери и пользуйся. Покупатели хрюши, они все съедят. А если они будут требовать качества? Опля. И все продукты будут со знаком качества. Любые деликатесы, чего хотите. Купите сейчас, а то завтра за вас купят другие, и вы останетесь за бортом. Какая разница, на что люди потратят деньги? Главное, быстро, дешево и 300% прибыли. Ой, да на что только не пойдет капитал ради получения бабла. Туристки похватали нужный товар с полок и пошли на кассу, а Саня вооружился двумя бутылками колы, после чего попытался найти хоть что-то похожее на еду, и он ее нашел. Но, как и в случае с напитками, остался в сомнениях. Фрукты, овощи, а также любая мясная, рыбная продукция или крупы тут были представлены в виде кубиков, упакованных в вощевую бумагу. Вес одного кубика составлял 300 граммов, и совершенно не важно, была ли это гречка или яблоко, все равно 300 граммов. Оглядываясь на продавщицу, он попытался поиграть в крысу, но расковырять бумагу не получилось, и поэтому он прихватил с собой один такой тюбик, у которого на боку было написано «Еда». «В гостинице проверю, что это за еда такая», — решил он и подошел к кассе. Вот касса ему очень понравилась. Там имелся компьютер и целый пульт управления, за которым сидела женщина с зашитым ртом. У нее не было одного глаза, а из глазницы сверкало красным, словно бы кто-то внутри в ее черепушке подсвечивал лазерной указкой. «Привет терминаторам!» — хотел было ляпнуть он, но вовремя удержался, уж больно видок у тетеньки был опасный, поэтому во избежание проблем он снова переключил часы. «Ух ты! А девчонка-то ничего!» Глазки подведены синим, волосы белокурые, улыбается кассирша нарядная. А уж глазки как строит. «Две колы и 300 граммов сыра российского», — томным голосом произнесла кассирша и добавила от себя. «Пакетик брать будете? Они у нас совершенно бесплатные». Она так искательно ему улыбнулась, что Саня сразу заподозрил, что бесплатный здесь не только пакет. Но он не поддался соблазнам и гордо сообщил кассирше, что пакет не нужен, а у него чемодан. «Какая жалость. Но приходите к нам еще, мы будем вас ждать», — обиженно надула губки кассирша. «Ага, приду. Канистру с бензином прихвачу и приду», — мысленно пообещал Саня. Он вышел из магазина и пошел в сторону гостиницы. «Не бзди, Курамонов. Сейчас мы тебя заселим». Гостиница встретила его неприветливо. Угрюмая, дородная администраторша в черной хламиде и совершенно лысая, с торчащими из головы медными гофрированными трубками, сухо попросила паспорт, а затем долго и скрупулезно записывала что-то в журнал. Саня оглядывался, не забывая нахваливать богатую обстановку гостиницы, хотя прекрасно видел, что ее внутреннее убранство первого этажа больше напоминало заброшку. Диваны гнилые, обивка порвалась и из-под нее повылезали пружины, кресла активно линяли дерматином, а все растения в горшках высохли так, будто бы хозяева давно потеряли к ним интерес. Самое любопытное, что тут повсюду в воздухе летала ржавая пыль. Но откуда бы ей здесь взяться? Это же обыкновенная запущенная гостиница со скрипучими дверями и стенами, с которых давно уже отвалилась штукатурка. Это же не склад металла. Прямо как тогда в детском центре. Но там хотя бы ее присутствие было обосновано. «Они что тут все пылью потеют?» — предположил он, а вслух пожаловался женщине на духоту и сухость. «Вентиляцию чинят», — равнодушным голосом отвечала она. «Но вы не беспокойтесь, у нас в каждом номере есть дополнительные отдельные кондиционеры, а пока вам придется потерпеть». Саня отвлекся на грузного мужчину в засаленной робе, который прошел мимо с каким-то ящиком. «Это что ли ремонтник?» «Засрали всю систему, я сколько просил, закажите новый рекуператор, а мне... сделай сам, из говна конфетку, всю жизнь так, везде так, гонорею вам во все щели», — бормотал он. «Яков Григорьевич, повежливее, у нас гости!» — крикнула ему в спину администраторша. «В пизду вас вместе с вашими гостями, наушники ебаные!» «Яков, извините, я сейчас...» Администраторша выскочила из-за стойки и побежала в соседнюю комнату, в которой скрылся мужчина с ящиком. Через несколько секунд оттуда начала доноситься их ругань. «Ты что себе позволяешь? Ты зачем при туристах меня бесишь, козлина институтская? Варежку прикрой, шалава скопимордая! Я вообще ему ни слова не сказал, хули ты, бля? Не юродствуй! Тебе что сказали, то и делай, но не смей браниться в доме Господнем! Ты песчинка под пятой Бога нашего!» «Хуинка! Понаставили везде крестов, собаки ушастые! Чё теперь, где кресты, там и ваша? Так и ебашь сама, хули ты вылупилась? А, не можешь? Нихуя-то вы без нас, институтских, не можете! Только и проку от вас языком пиздеть да ушами хлопать, а мы за вами разгребай!» «Да пошел ты! Я на тебя жалобу накатаю, понял? Хуй тебе больше, а не зеленка по пятницам! На карачках приползешь!» «Да ты не охуела ли часом, Борисовна? Я за зеленку родную мать продал! Ты хоть понимаешь, что я с тобой тогда сделаю?» Саня, пользуясь отсутствием свидетелей, подкрутил часы, дабы спокойно полюбоваться иллюзией, и тут же неожиданно для себя услышал совершенно другой диалог. Мат пропал начисто, и теперь там, в соседней комнате, разговаривали вежливые и интеллигентные люди. Да что там вежливость? Они кокетничали, а в перспективе обсуждали романтическое свидание. Саня почистил пальцем в ушах, нахмурился, а эти двое вовсю уже говорили про цветы и ужин. «Розы вам очень к лицу, Татьяна Борисовна», — страстным голосом говорил невидимый Яков. «Целый букет вечером к вашим ногам, а потом на гитаре. Все, как вы любите. Милая моя, солнышко лесное. Помните, как тогда, когда мы в поход ходили? Вы такой затейник. Ах да, постеснялись бы, не целуйте меня, не надо. Меня человек ждет. Я сейчас его отпущу и вернусь». Хихикая, отвечала женщина. «Пусть подождет, я 20 лет ждал», — доносился до Сани горячий шепот. Продавец проклятий тут же переключил часы обратно, и ему сразу стало все ясно. Не было там ничего про цветы и про романтику, только грубые слова и отборная матершина. Ремонтник на словах обещал администраторше вступить с ней в противоестественную половую связь, использовав для этого все доступные и недоступные отверстия. А женщина, в свою очередь, утверждала, что ей хорошо известно об отсутствии у мужчины какого-либо сексуального образования, способностей, а также конкретно самого полового органа, и что это известно не только ей, но и вообще всему городу. «Иллюзия распространяется на слух, точно-точно, а я и забыл. Ведь такое же уже было у гаражей, а я просто не обратил внимания. Черт, надо быть еще осторожнее. Тут даже словам верить нельзя. Ладно, будем иметь в виду и такие свойства маскировочного поля, подумал он, а затем требовательно кашлянул и попросил администраторшу вернуться к своим обязанностям. Женщина выскочила из соседней комнаты, звеня металлом, и бросила перед ним на стойку ключи. «Третий этаж, номер 34». Выплюнула она ему в лицо и убежала обратно ругаться с ремонтником. Даже денег не взяла, во как увлеклась, во как ее страсть обуяла. Саня не обиделся. Чем меньше он привлекает внимание, тем лучше. Тело Курамонова осторожно поднялось на второй этаж, затем на третий, и там, в коридоре, оно столкнулось со странным существом, похожим на робота. Саня замер, а робот прополз мимо, шаркая и гудя. Он передвигался на больших круглых щетках, оставляя после себя мыльный след. Головы нет, ничего похожего на глаза нет. Просто белый эмалированный корпус с множеством светящихся лампочек. Но зато массивный и пузатый. Парню стало интересно, а как этот агрегат будет перемещаться по лестнице с такими-то щетками? Но тот и не подумал мыть лестницу. Робот доехал до лестничного пролета, затем развернулся и снова поехал драить коридор. Саня без опаски обошел его, нашел свой номер, открыл и, сложив свои вещи на ближайший стул, снова выглянул в коридор. Робот крутился где-то посередине этажа на одном месте. Саня переключил часы. Робот превратился в красивую девушку с пылесосом. Тьфу, такая очевидная ловушка, что даже смешно. Миловидная девица в костюме горничной. И что характерно, в эротическом костюме горничной. Юбочка пышная и коротенькая, нагнуться стыдно, а это не стеснялась, нагибалась как следует. Пылесос у нее, видите ли, с короткой ручкой, вот и приходится трудиться попой кверху, на радость зрителям. Но это, может быть, Курамонов бы обрадовался, но он сейчас тоже в некотором роде робот. Интересно, а зачем им такая иллюзия? Неужели постояльцев соблазнять? Задумался Саня и исключительно из любопытства окликнул горничную. «Эй, девушка!» Как он и предполагал, горничная моментально обернулась и начала приветливо улыбаться. «Да-да, вы что-то хотели?» Голосок у нее был чистый, невинный, а еще он ощутил нотки наивности. «А вас как зовут?» «Лиза, вам нужно прибраться в номере. Я сейчас освобожусь и подойду к вам, хорошо?» Сане вдруг очень захотелось, чтобы она как следует прибралась в его номере. Но он с усилием воли заставил себя передумать и переключил часы. «Спасибо, не надо, в другой раз», — пообещал он роботу. «Как пожелаете. Я сегодня дежурю тут до утра. Обращайтесь в любое время суток, и я с удовольствием вам помогу», — прогудел робот. Парень с облегчением выдохнул. «Хрена себе, какая соблазнительная иллюзия! На больное надавили, на гормоны. Да ну вас к дьяволу, господа хорошие, с таким жутким сервисом!» Парень захлопнул дверь и, не торопясь, принялся изучать внутреннюю обстановку своего номера. Он был небольшим, комната и санузел. Саня обошел его, отмечая про себя, что не потрескавшийся кафель, не обои, отклеивавшиеся от стен, его нисколько не беспокоит. Ведь это же в сущности не главное. Собственный номер должен обеспечивать не столько комфорт, сколько ощущение безопасности, пусть и в форме временного укрытия, за которое он якобы заплатил. Черт, он же не заплатил за эту красоту. Теперь жди стука в дверь и требовательных криков администрации. Хотя, если подумать, все это крайне подозрительно. Она забыла про деньги, потому что он не переживет эту ночь. Ну, конечно, Его убьют этой ночью под предлогом бесплатного секса с роботом горничной. Какая ужасная смерть. Как это произойдет? Он будет сверху или снизу? Все, хватит. Отставить панику, Курамонов. Пойдите прочь, глупые бесполезные мысли. Чужой мир, чужие правила. Никому нельзя верить, никому. Он подошел к окну и отодвинул тяжелую пыльную штору, затем повернулся и посмотрел на телевизор, стоявший в углу напротив кровати. С кондиционером наебали. Пойти, что ли, пожаловаться? А тебя за это убьют. Ну а как иначе? Как ты им докажешь, что его нет в номере? Стоит повернуть часы, и он появится, а ты будешь радостно дышать затхлым воздухом и ощущать морозную свежесть. Тут он вспомнил, что от него лично здесь так-то мало чего зависит. Он наблюдатель и иногда контролирует тело Курамонова, пока последний не против. Но что будет дальше? Этого он не знает. Хозяин тела должен сам решить, чего ему хочется. Он же за сыном приехал. Вот пусть и ищет, а он, Саня, свое дело сделал. Его до гостиницы довел. Чего ты хочешь, Курамонов? Чего? Писать? Да етить, колотить, дал бог тамагочи, терпеть нет мочи. Давай сам иди, ты уже взрослый мальчик. К сожалению, сам в этом случае был условностью. Саня посетил туалет, где порадовался наличию холодной воды и стопки газет. Все логично, 21 век на дворе. Секс-роботы по гостиницам рассекают, а про туалетную бумагу здесь, конечно, не слышали. «Что тут самое современное в этой убогой халупе?» Бормотал он, вернувшись из туалета. «Робот с пылесосом? Черно-белый телевизор Рекорд? А может быть, люстра с лампочками? Выключатель бытовой, провода наружу? Фигас два. Вот». Он торжественно поставил на колченогий стол две бутылки шипучки. «Смотрите, любуйтесь, завидуйте! USA!» И такого дизайна и качества вам не добиться даже за 1000 лет безостановочного прогресса. А у вас все, что на показ, сплошная потемкинская деревня. Куражась, он сбил крышку об угол стола и сделал пару глотков. Она настоящая, завидуйте. Да кому тут завидовать? Кто он сейчас? Неожиданно стало грустно. Еще недавно у него были друзья и знакомые, пусть и ненадолго, но были же. Маша была. Он только почувствовал себя частью общества, а теперь он снова один. Снова слепой котенок, которого вышвырнули на обочину автомобильной дороги. Шаг влево, и тебя раздавит колесом проезжающий мимо автомобиль. Шаг вправо, и ты скатишься с дороги во враг, где тебя сожрет более сильный и ловкий зверь. Или ты сам околеешь от голода? Так и есть. Саша, ты слепой котенок. К чему эти слова? Я никто. Перед кем я сотрясаю воздух? Я ведь совсем один. Вся эта пустая бравада от бесконечного одиночества. Горько пробормотал он. Протестую, Степан Андреевич. «Вы вовсе не один!» Послышался незнакомый ему мужской голос. Саня в изумлении обернулся и посмотрел на пустую кровать. Голос шел откуда-то оттуда. Кто это сейчас с ним говорит? Призрак? Вот только призраков ему здесь не хватало. «Кто это сказал?» На всякий случай громко спросил он. «Я!» Из-под кровати появилась человеческая рука и помахала ему. «Помогите мне! Застрял! Годы мои не те уже под кроватью прятаться!» Саня тут же начал оказывать посильную помощь и вскоре вытащил из-под кровати модного старика в кожаной жилетке и джинсах. Спасенный, едва оказавшись в комнате, как ни в чем не бывало, уселся на кровать и принялся отряхиваться. «У них каждая кровать прячется в нише», — вместо благодарности поведал старик. «Настоящее прокрустово ложе. Выкачивают из клиентов зеленку вместе со всеми соками, а получившийся изюм превращают в обманку. Какую обманку? Нахмурился Саня. Бутылочку одну выдайте, пить хочу, помираю, признался старик. Сане, которого этот неизвестный уже начал потихоньку раздражать, пришлось подчиниться и проявить некоторое гостеприимство. Потом он ждал, пока спасенный напьется, и только тогда повторил свой вопрос. «Я и сам толком не знаю», — возвращая ему пустую бутылку, ответил дед. «Это у них новинка такая, связанная условно с повальным дефицитом зеленки. А без нее институтские не хотят ишачить на наушников. Наушники контролируют весь доступ к зеленке, а значит и весь Шепелев. Сотрудники института сидят у них на подсосе, поскольку альтернатива только одна. Сплошное безумие, можете в такое поверить? Я не знаю подлинный состав этого вещества, только подозреваю, некоторые внебиологические факторы, пагубно влияющие на человеческий организм. Они мешают то, что добывают из приезжих, с веществом, источник которого находится глубоко под землей, и данный коктейль уже пьют сотрудники института. Саня задумался, посоветовался с Курамоновым и, не найдя у последнего каких-либо внятных мыслей, осторожно спросил. «Павел Павлович?» «Что с вами, Степан Андреевич?» — встревоженно спросил старик. «Понимаю, вам пришлось нелегко, и прошу простить меня за то, что не встретил вас там, на станции. Я просто не смог пройти, там повсюду ловушки. Эти институтские, они день и ночь что-то постоянно изобретают. А наушники, ну, это те, которые верят в ури, они это все внедряют, и каждый раз у них получается очередная бесполезная дрянь, цель которой только одна — убийство себе подобных». Да не волнуйтесь вы так, я вам верю. Вот спасибо. Вижу, у вас на руке очень полезные часики. Что вы за них отдали? Поинтересовался старик. Пистолет? Ха, считай, за даром, хмыкнул Павел Павлович и тут же поведал. Уверяю вас, пистолет нам здесь не поможет. Местные жители обладают резистентностью к огнестрельным ранениям. А можно по-русски? Переспросил Саня. Но они постоянно улучшают себя, особенно работники института. Наушники режут себя почем зря, а эти улучшают. Причем у них нет единой системы. Все происходит спонтанно, как и опасные звуковые колебания, известные также как ури. Он зовет их, он шепчет им заветные и страшные слова. И вот поэтому нам нужно как можно скорее вызволить вашего сына и сбежать из этого жуткого места. Сегодня ночью мы за ним и пойдем, ответил старик. «Вы сказали «он». Вы что, действительно верите, что ури реален?» С подозрением в голосе спросил Саня. «Мы можем по-разному трактовать понятие реальности». Павел Павлович неопределенно пожал плечами. «Я не понимаю, зачем нам нужно заниматься вопросами веры прямо сейчас. Это же все субъективно. Скажем... Я знаю, что вы пережили его зов, эту волну, которую вы слышали, эту акустику, этот звук. С таким же успехом вы можете сказать, что ури — это простой звук, как, допустим, камешек, брошенный в воду. Бульк — и все. Я пережил то же самое. Но вот ощущения наши... Они будут разными, и вам это придется признать. Я не знаю, что вы делали, когда вас накрыло, но знаю, что вы что-то точно видели, что-то свое. И я видел что-то свое. Найти точки соприкосновения, вывести общий контур, нарисовать формулу, а потом дать определение. Но разве это так для вас важно? Особенно сейчас, когда речь идет о спасении вашего дитя. Не все ли равно, что это за Ури такое? Саня задумчиво почесал затылок. Вы правы, признался он. По большому счету мне должно быть до сраки, но тут целый город полный чудес и чудовищ. Мне приходится постоянно проверять себя, дергивать, сверяться с часами. Ничему верить нельзя. Кругом таится обман, кругом ловушки, но у них... Вот знаете, не поверю, что это они все просто так делают, потому что с ума сошли. Здесь система. Если хотите, организация. Это их маскировка. Она существует же не просто так. Ну не может быть, чтоб столько странных и удивительных технологий существовали просто так или потому что очередному психу так захотелось. Намекаете на то, что должна быть стандартизация? Ухмыльнулся старик и зачем-то снова полез под кровать. Так, сейчас... «Где же оно? А, вот оно, сейчас достану!» Невнятно бормотал он. В результате поисков на кровати появился массивный пульт в железном корпусе. На его крышке Саня увидел несколько тумблеров, а также кнопки и рычажки. От пульта под кровать уходил толстый пучок проводов, перемотанный тряпичной изолентой. А судя по грубому исполнению данного устройства, можно было с легкостью угадать, что штука эта самодельная и изготовлена, судя по всему, очередным местным Кулибиным. «В гостиницу мы не вернемся», — пояснил старик и зачем-то кивнул на пульт. «Поэтому взял на себя труд подготовить вам некую презентацию. Посидим, посмотрим телевизор, полюбуемся. Как вам такое предложение?» «И что? Что вы хотите мне показать?» «Ну как чего? Проверим вашу теорию!» С этими словами Павел Павлович нажал на один из тумблеров.